Хозяин взял длинную палку и, просунув ее между железных прутьев, принялся злобно дразнить зверя, приговаривая: «У, гад, попался, попался!» Мы с Бабелем переглянулись. Потом глаза его скользнули по клетке, по палке, по лицу хозяина. И чего только не было в этих глазах. В них были и жалость, и негодование, и любопытство. Но больше всего в них было все-таки любопытство. «Скажите, чтобы он прекратил», — прошептал я. «Молчите, старик», — сказал Бабель. «Человек должен все знать. Это невкусно, но любопытно». А вот свидетельство Надежды Мандельштам, относящееся к 37-му году. Бабель рассказал, что встречается только с милиционерами и только с ними пьет. Слово «милиционер» было, разумеется, эвфемизмом. Мы знали, что Бабель говорит о чекистах. Осип Мандельштам заинтересовался, почему Бабеля тянет к «милиционерам» в кавычках. «Распределитель, где выдают смерть? Вложить персты?» «Нет», — ответил Бабель, — «пальцами трогать не буду, а так потяну носом. Чем пахнет?» В книге «Конармия» герой-рассказчик Лютов по воле автора никогда ни от чего не отводит взгляда. Даже в тех случаях, когда обычай прямо требует отвернуться, опустить глаза, уйти. Наоборот, именно эти случаи вызывают у него наибольший воспаленно-острый интерес. Может быть, потому что он пытается увидеть то, что никто и никогда прежде не видел? Напомним, как он неравнодушен к чужим письмам. Я подбежал тогда к столу, наклонился над исписанным листком и с замирающим сердцем, ломая пальцы, прочел чужое письмо. Всюду попытка заглянуть за край предначертанного круга, начатая ранними рассказами. Новелла «В щелочку» — на первый взгляд лишь анекдотическая зарисовка бордельных нравов. Может быть, ярче других она демонстрирует страсть автора к познанию непостижимого и запретного. Бдительная дореволюционная цензура не только вырезала эту новеллу из журнала, но и намеревалась привлечь писателя к суду за порнографию. Между тем, в эмоциональной гамме бабелевского повествования преобладает не похоть и даже не молодая чувственность, а азарт естествоиспытателя. Чего стоит хотя бы вот этот пассаж, завершающий описание того, как рассказчик подглядывает через окошко под потолком за встречей проститутки с очередным клиентом. Они поцеловались, разделись и выкурили по папироске. Я собирался уже слезать. Следовательно, в фокусе оказывается не столько сама по себе эротика, сколько ее психологическая суть, бытовая аранжировка. Однажды, в 37-м году, Бабель сказал: «Я принадлежу к числу людей, которых слово «что» мало занимает. По характеру меня интересует всегда «как» и «почему». И даже честный вопрос, встающий перед героем ранней новеллы, относится таким образом к числу сущностей и вечных, мучительно требующих разрешения проблем. Поза Бабеля бывает лишь внешне бесстрастна, если прислушаться к ее звучанию, к инверсиям, повторам, чередованиям длительности, то можно ясно ощутить, как она пульсирует в ритме волнующегося, непреодолимо бьющегося сердца. Тогда станет понятно, что, нарушая общепринятые табу, заглядывая, пускай хотя бы через щелочку, в преисподнюю «нормальных» в кавычках «человеческих отношений», автор бесконечно далек и от холодного соглядотайства, и от равнодушного цинизма. Бабель вскрывает поверхностные напластования жизни, дабы дорыться, докопаться до более глубоких слоев. Он испытывает недоверие ко всему очевидному и показному, рутинно слежавшемуся и нормативно обязательному. Он ищет ответа на вопросы «как» и «почему», и не боится при этом обнаруживать неприглядное, страшное, ибо так уж устроен его талант. Чем чернее открывающиеся бездны, тем явственнее свечение идеала. Чем ближе смерть, тем раскаленнее любовь. Очень смертно любят старики, так в закате. А значит, тем острее борьба противоположных чувств.